Глава 9. Шейла. Неделя без учеников тянулась бесконечно. А с учениками пролетела, как смерч, оставив за собой не меньше разрушений. Шейла просто не верила, что на ее уроках присутствуют девушки и парни из так называемой элиты. Они хамили, огрызались, как свора одичавших псов, еще и строили из себя невесть кого. Будто не богатенькие родители вложили немалые деньги в их обучение, а они сами. Понятно, почему по уставу предписаны такие жесткие требования. Чтобы сливки общества не разнесли в пух и прах школу, не перетрахали все, что движется, не поубивали друг друга и учителей заодно. Шейла не помнила, чтобы в юности она была такой же. А ведь между ней и учениками крошечная разница в возрасте. Правда, училась девушка в самой обычной школе, и слава богу. А вот с Брэдом отец решил выделиться. В конце концов, единственный сын. Брат не хотел ехать сюда. Придумывал причины и оправдания. Даже подговорил девчонку из средней школы, чтобы та брякнула про беременность от него. И на что только надеялся. Их легенда просуществовала ровно 2 дня, пока отец бесцеремонно не притащил бедняжку в клинику, а там даже анализы делать не пришлось. Девчонка сама во всем созналась, под таким-то напором. А если исчезновение Брэда — тоже спланированная мистификация? Но тогда почему по прошествии 2 месяцев он ни разу не связался с Шейлой? Перестал доверять сестре? Не может быть. В кармане пиджака лежал обрывок, найденный в песке. Послание. Сигнал. Или призыв о помощи. В минуты отчаяния, когда девушке уже казалось, что все затеяно зря, что нет ни малейшей зацепки для того, чтобы разыскать брата, Шейла прикасалась к клочку бумаги. Становилось легче. Говорят, в то же время уволилась мисс Розенберг, предыдущий учитель химии. Девушка видела ее фото в альбоме. Миленькая, молодая. Возможно ли романтическая подоплека? Зацепившись за эту идею, Шейла даже порылась в архивах и нашла номер мобильного этой Розенберг. Представила себе разговор. «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Вы работали там-то?» «Работала». «И мой брат сейчас с вами?» «Бред, конечно». В мысленных диалогах Шейла сильна не была. Да и номер сначала оказался недоступен, потом занят, и так несколько раз. Что это? Знак, что не стоит соваться? Интересно, копы проверяли эту гипотезу с учительницей? Или доблестной полиции проще, когда сам удрал? Но Шейла все же дозвонилась на следующий день. В очередной раз набрала номер, и вдруг пошли гудки. «Алло?» — протяжный бархатный голос. «Мисс Розенберг?» «Да», — удивилась, кажется. «Я могу услышать Брэда?» «Да». И тишина. Сердце Шейлы забилось в отчаянном припадке. Она едва могла дышать. Сейчас она услышит голос брата. Мгновение, секунда. Выдох, вдох. И вдруг комок. Густой, тяжелый, вставший поперек горла. И что? Что ему сказать? Девушка понятия не имела, как ко всему этому относиться. Наорать? Но сейчас он счастлив и может на нее обидеться. Ему море по колено. Ему ни до сестры, ни до семьи, даже до целого мира дела нет. А она сама? Разве она его для этого искала, чтобы снова потерять из-за неосторожного слова? Но и радоваться Шейла сейчас не могла, ведь Брэд поступил как... «Я вас слушаю». Мужской голос оборвал все размышления. Низкий, хорошо поставленный, чужой. Чужой. Как же глупо было на что-то надеяться. Глупо. Даже слезы на глаза навернулись. Шейла моргнула, быстро прервала соединение, отбросила мобильник и буквально рухнула на кровать, только сейчас сообразив, что до сих пор стояла, вытянувшись в струнку. Но бездействовать нет времени. Надо двигаться дальше. Шейла порылась в местной библиотеке в надежде наткнуться на что-нибудь странное. Тщетно. тихое место. Семьи, проживающие здесь не один десяток лет, старинные родовые поместья, небольшие коттеджи для сдачи в аренду и маленький полицейский участок. Ни таинственных происшествий, ни гонений на ведьм, ни просто уголовных дел. Последнее громкое событие случилось 20 лет назад. В состоянии алкогольного опьянения в реке утонул некий молодой человек. Никаких криминальных мотивов. Несчастный случай, соболезнования и прочее, прочее, прочее. Может быть, Шейла упустила что-то? Нечто скрытое между строк. Она вышла в сад. Раскаленный прелый воздух лишь сильнее затуманил голову. Мелькали тени, роилась мышкара. Наверное, у реки прохладнее. Хорошо, что она преподаватель и имеет право выходить за ворота. Но до реки Шейла не дошла. Чуть в стороне, там, где тропинка уводила резко влево, из зарослей кустарника послышалась возня и голоса парня и девушки. «Ну, какого чёрта ты ломаешься?» «Не надо!» «На себя посмотри, тебе в радость должно быть!» «Нет, пожалуйста, не надо!» Рваные реплики Шейли не понравились. Она остановилась, напряглась, ещё сильнее прислушалась. Подсознательно тянуло время. А вдруг всё обойдётся? Вдруг ей показалось, примерещилось, послышалось? Но как бы не хотелось остаться в стороне, ситуация требовала вмешательства. И на её счастье вмешался кто-то третий. «Отвали от неё!» — услышала она уверенный голос, а потом сквозь листву разглядела фигуру парня. Вырос внезапно, как из-под земли. «Ха! Вот, оказывается, чья ты салатница!» И следом недвусмысленный шум потасовки, девчачьи вскрикивания. Несколько секунд спустя мимо Шейлы, словно лось, пронёсся парень. Расширенные зрачки, перекошенный рот, порванная рубашка. Теперь он мало походил на холёного красавчика. Осторожно выглянув из-за кустов, Шейла увидела и других действующих лиц разыгравшейся пьесы и удивилась, что этот грубиян, который хамит ей на уроках, может за кого-то заступиться. Тем более за такую... довольно невзрачную девушку с брекетами.